последнее время в Корейской Народно-Демократической Республике разработали натуральное биоактивное трофическое вещество из отечественного сырья. Это вещество из растительной ткани, где содержится немало физиологически активных ферментов, играет роль стимулятора трофики и роста. Новинка не причиняет никакого вреда экологической среде и способствует увеличению сбора урожая зерна с гектара. Веществом можно пользоваться как в сельском хозяйстве, так и в разных отраслях, в том числе в животноводстве.